Глава 16. Игра взрослых. После этого эпизода прошло недели две по календарю и не менее двух лет по романическому летоисчислению. Ясно вернулся в Москву, чтобы продолжить руководство оставшимися мощностями и ассетами, провинившейся перед всем скрытно советским народом корпорации. Отъезду этому способствовали некоторые странности в окружающей среде. Всякое утро во время пробежки по эспланаде ему стала попадаться бегунья, похожая как две капли воды на генеральшу Колосниченко. Она проносилась мимо в тонком гарнитуре нижнего белья. Впрочем, в подобного рода туалетах многие девушки сейчас прогуливаются в общественных местах, например, в библиотеках. И всякий раз бровями грозно хмурилась на Гурама, а губами беззвучно, но убедительно артикулировала увещевание. «Как же вам не стыдно? Но как же вам не совестно, почтенный господин Яснашвили?» Таким образом, в ее облике и внутренней сути сливались мать и отец великого народа. При каждой такой встрече олигарху хотелось тут же развернуться и помчаться вслед за Мио, имея мишенью для своей правой ноги ягодицы бегуньи, столь же мощные, сколь и ноздреватые. И всякий раз он себя сдерживал, ведь недаром все-таки воспитывался в приличной тбилисской среде, в которой дети не дерутся ногами, а наоборот, скромно потупив глаза, проходят по центру города с нотными папками. Почти ежедневно он навещал королеву редких земель, леди Эшки, и всякий раз удивлялся, какие с ней произошли изменения. Раньше, бывало, в переулке печатников только и делала, что скакала и порхала с массой невинных, а иногда и ядовитых шуток на устах. Иной раз присядет к тебе на коленку, влепит в ухо трепещущий поцелуй, и тут же, не успеешь ты и руки свои обкрутить вокруг тончайшей талии, улетает проводить совещание руководителей поисковых партий. Теперь все иначе. Как будто уже обвенчалась с королем Габона. Строгая и неприступная. Одним лишь жестом ладони усмиряющая возможный порыв, пока не передаст по своим инстанциям. Меня нет. Величавость этой новой женщины только еще усилилась после исчезновения сына. «Уезжай, ясно», — сказала она однажды, неизвестно в каком летоисчислении. «Давай, сматывайся. Ты видишь, у нас беда. Из нас троих только ты можешь вернуться в переулок печатников». Голос ее дрогнул, и Гурам тотчас уехал. Вдруг через три лунных цикла, каждый из которых завершался посланием Эрба, в жизни Ашки произошло ошеломляющее событие. Разбирая один из своих сугубо личных закодированных мейл-боксов, она натолкнулась на членораздельное письмецо из океана. Вот его текст. «Мамка, тебе пишет твоя огромнейшая большуха. Я продолжаю расти. Все мои органы пропорционально увеличиваются в размерах. Надеюсь, что ты понимаешь причину моего исчезновения. Я не мог поставить себя рядом с нормально развитыми людьми. Проживая сейчас в морском, я совсем не вижу никого из Homo sapiens, и потому не могу себя сравнить с ними ни по вертикали, ни по горизонтали. Иными словами, я кажусь себе самым обыкновенным 14-летним мальчиком. Единственным предметом цивилизации, с которым я еще могу сравнить свои размеры, является моя полуволшебная доска Super Glide. Мне кажется, что я уже в 4 раза превышаю по длине эту титано-неодимовую доску, которая, к сожалению, не может расти вместе со мной. Что касается шортов, то они давно уже лопнули и разошлись по швам. Впрочем, однажды ночью в порту Бильбао мне удалось стащить со спящего судна полосатую простынь, и я теперь оборачиваю ее вокруг чресел и завязываю специальным узлом. Теперь несколько слов о рыбах. Я не успеваю сравнить себя с ними, как они тут же рассыпаются в разные стороны. Марлины, скаты, тунцы, не говоря уже о стадах камбалы и трески. Однажды, Ко мне приблизилась стая китов, напомнившая мне нас всех, стратовых. Я плавал среди них и даже садился верхом. Это высочайшее удовольствие. Их глаза смотрели на меня, словно мыслящие существа из продолговатых батискафов. Что касается дельфинов, то они постоянно проявляют желание считать меня своим. Выискивают меня всей компанией, приглашают играть и шалить. Признаться, меня не очень-то вдохновляет особая шершавость их кожи, а гладкость моей шкуры ввергает этот народ в некоторое смущение. Удивительно то, что они проявляют по отношению ко мне вполне гуманную заботу, принося в своих клювах свежую рыбу. Их секс для меня продолжает оставаться загадкой. В принципе, Афалина-самка — это самое близкое приближение к этому делу. Одна из них чаще других кружила вокруг меня и проявляла любопытство к моим гениталиям. Боюсь, однако, что, оказавшись в их объятиях, она ободрала бы весь мой эпителий. Ах, как я жалею, что моя несравненная дельфина-лакост не ушла вместе со мной в морское и не подросла в своих органах, чтобы соответствовать мне. Прошу тебя, мамка, подарить этой девочке от моего имени несколько миллионов. Тебя, должно быть, интересует, как я питаюсь. Знаешь, за исключением вина, в мой прейскурант входит все то, чем гордятся лучшие отели Атлантического побережья. Мидии, устрицы, лангустины и прочее. Покажется странным, но я никогда не испытываю здесь ни малейшей жажды. Любимая моя мамочка, я прекрасно понимаю, что наша семья приближается к окончательному развалу. Что привело нас к этому рубежу? Твоя красота и цепкий ум, мои размеры, бунтарский характер отца, удивительная скромность сестры, редкоземельные элементы или наше чудовищное богатство? Добрый мой Ген, если бы он знал, какое острое чувство любви и симпатии я испытываю к нему, когда выхожу в интернет и наталкиваюсь там на злые сплетни о нем. Как я желаю ему несбыточной победы над скрытно-большевистской Академией общего порядка. Признаюсь тебе в самом главном. Чувства, о которых я только что написал, все реже посещают меня. Я вспоминаю свою 7-летнюю ломку и соединяю ее с нынешним 14-летним морским состоянием, суть которого пытался мне объяснить Алмаз. Чаще всего я не испытываю никаких человеческих чувств, кроме холодного торжества, связанного с тем, что меня покинул страх небытия. Иногда мне кажется, что я породнился с Заратустрой, что в этих моих ломках начинает просвечивать новая человеческая раса, без нынешних сентиментов, без жестокости, но и без жалости. Все. Э.Р.Б. Дочитав письмо до трех заключительных знаков, она испытала полнейший ужас. Вегетативный шквал, отсутствие мысли, конвульсию мышечных тканей, панику. Именно в таком состоянии ее застал вошедший в ее спальню муж Ген. Он бросился вперед, подхватил ее под коленки и под лопатки, отнес в постель. Сорвал с себя халат, распахнул пижамные штаны, положил ее ноги себе на плечи, драл. Целовал ее рот, скулы и уши, мучительно стонал и рычал. Она постепенно размягчалась, нежнела, обхватила его затылок, отвечала на поцелуи, как в прежние годы. Любовь. «Зачем ты пришел?» — спросила она после долгого молчания. «Чтобы попрощаться», — ответил он. «Я уезжаю». «Куда?» «Ты знаешь, куда». Снова молчание. Потом она спросила его прямо в ухо, как делала это во время тюремных свиданий. «Ты помнишь, как крошка Никодимчик грезил, будто мы с ним вдвоем плывем через океан?» «Хотелось бы забыть, но помню», — прошептал он в ответ. Она выкарабкалась из-под него, прошла через спальню к столу, на котором светился монитор компьютера, нажала на принт. Почти мгновенно выскочили странички с текстом Эрба. Отнесла текст Гену, Тот лежал, вернее, сидел, подоткнув под спину подушки. Суровый норман, грозоправ. Уселась в ногах огромной кровати. Когда я избавлюсь от своей девчачьей приманки? Поза лотоса. По бедру сползает избыток секреции. Гент читает, не меняя позы и выражения лица. Только однажды лицо у него искажается, и это искажение рождает короткий стон. Она понимает, в каком месте письма он споткнулся. В конце. Дочитав письмо до конца и разгладив искажение лица, Ген оставил листки в постели и встал. «Я тебе еще не сказал, что Алмаз едет со мной». «Вот как?» Она не сводила с него взгляда. Норман завязывал свои портки. «Я его не звал, он сам напросился». «Кто еще с тобой едет?» «Сук и Шок». «Вот так, значит». Вот в этом моменте по мизансцене полагается закурить. Она обводит вокруг себя все складки постели, нигде никаких сигарет. Что же, специально вставать и топать за сигаретами в офис? Теряется весь смысл. Теряется темпоритм, так что ли? Остается только по-идиотски переспросить. Значит, вот так. Надеюсь, он понимает, что так нельзя бросать хозяйку жену, даже если вы с ней уже попрощались. Нельзя лишать ее гвардии окружения, оставлять почти в одиночестве. Хочется крикнуть ему в лицо «Свинья!», но так нельзя кричать после вдохновенного любовного акта. Не нужно волноваться. Самураи будут постоянно курсировать между метрополией и эмиграцией. Она решается найти подходящий для этой сцены табак. Бежит через несколько комнат в дальний офис, которые посещают только персоны ранга короля Раниса, и возвращается оттуда в спальню величавой поступью с доминиканской сигарой в руке. «В случае, если тебя арестуют, опять подкупать всю тюрьму?» Олигарх, прежний хозяин, в моменты ее вылета из спальни и возврата с сигарой, созерцавший в окне мрак океана и подсвеченную фонарями прибрежную пену, теперь медленно поворачивается к бывшей любви. «Иногда можно обойтись и без денег. Ты же познала это на собственном опыте». Ей снова почти нестерпимо хочется выкрикнуть трагическое слово «свинья». Но вместо этого она задает дурацкий бытовой вопрос. «Стамескина тоже едет туда с тобой?» «Она уже там». «Ну вот и все», — размышляют они молча, слово в слово, вдвоем. «Четверть века вместе, но больше, как видно, уже не вмоготу. Особенно если ты не серийный продукт, а редкая штучка. Если ты из семьи Лантонидов, редкоземельная пыль. Если вы вдвоем сначала породили некий гибкий металл, а потом распались для будущих сплавов. Наш мальчик узрел в себе Заратустру и ушел. Теперь он не страшится смерти. Вернется ли он когда-нибудь к тому, что всегда рассыпается в прах? К тому, что живет среди непостижимого числа глыб, среди жалости и жестокости, к постоянно расплавляющемуся летоисчислению, к любовной секреции бесчисленного числа редчайших тварей. А что будет с нашей девочкой, молчуней, с девственницей среди всемирного разврата? Семья Лантонидов рассыпается, и девочка отлетает в свое одиночество. Что возникнет вокруг нее, если чему-то все-таки суждено возникнуть? Мы начинали свои дела, не зная, к чему они приведут. Из недр тоталитарного комсомола мы начинали наш поход к такой чепухе, как гражданское общество, а пришли к такой чепухе, как миллиардное состояние. Мы разворотили общую тюрьму, чтобы потом разворотить и нашу личную тюрьму, набитую персонажами текущей литературы. Из детской веселой игры мы пришли к абракадабристой игре взрослых. Трилогия завершается. Все. Прощай. Прощай. Все. Они обнялись, как брат и сестра. Обменялись невинными поцелуями. «Надо все-таки попытаться все сохранить», — сказал Ген. «Да-да, давай попытаемся», — согласилась Ашка. «Ведь не может же быть, что все просто-напросто рассыпается в прах. Нет-нет, так быть не может. Ведь все-таки как-то так задумано, чтобы мы становились лучше. Как ты думаешь? Думаю, что все-таки мы должны становиться лучше. Иначе зачем мы здесь или там? Я тоже думаю, что наш единственный смысл — это стремление к лучшему. Ген сложил вчетверо листки с текстом Эрба и положил их в карман брюк. Мы будем с Максом постоянно мониторить Никодимчика. Спасибо тебе за все, родная. Ашка взяла с ночной тумбочки щетку и причесала его в дорогу. Да-да, старайтесь его постоянно мониторить. Благодарю тебя за все.